Провокации правительства, лишь усилив всеобщее недовольство существующим порядком, не помешали избирательному комитету, находившемуся всецело под влиянием рабочих, выставить следующих трех кандидатов для Парижа – Дефлотта, Видаля и Карно. Дефлотт, Поль, 1817-1860 годы. Французский морской офицер, приверженец Бланки, активный участник событий 15 мая и июньского восстания 1848 года в Париже, депутат законодательного собрания в 1850-1851 годах. Видаль Франсуа, 1814-1872 годы, французский экономист, мелкобуржуазный социалист. В 1848 году секретарь Люксембургской комиссии, депутат законодательного собрания в 1850-1851 годах. Карно, Лазар и Полит, 1801-1888 годы, французский публицист и политический деятель, буржуазный республиканец, глава Временного правительства, 1848 год. В период Второй Республики депутат Учредительного и Законодательного собраний. После 1851 года один из лидеров республиканской оппозиции бонапартистскому режиму. Дефлотт был сослан в июне и амнистирован в результате одной из сбивших на популярность бонапартовских выходок. Он был другом Бланки и принимал участие в выступлении 15 мая. Видаль известен как коммунистический писатель, как автор книги о распределении богатств. Он был секретарем Луи Блана в Люксембургской комиссии. Карно, сын организовавшего победу члена конвента, наименее скомпрометированный член партии Националь, министр просвещения во временном правительстве и исполнительной комиссии, был благодаря своему демократическому законопроекту о народном образовании живым протестом против закона иезуитов об образовании. Эти три кандидата представляли три заключивших между собой союз класса. Во главе июньский инсургент, представитель революционного пролетариата, рядом с ним доктринер-социалист, представитель социалистической мелкой буржуазии, наконец, третий кандидат, представитель партии буржуазных республиканцев, демократические формулы, которые в столкновениях с партией порядка приобрели социалистический смысл и давно утратили свое собственное значение. Это была всеобщая коалиция против буржуазии и правительства, как и в феврале. Но на этот раз пролетариат стал во главе революционной лиги. Наперекор всем усилиям противников победили социалистические кандидаты. Даже армия голосовала за июньского инсургента и против своего же военного министра Лаита. Лаит, Жан-Эрнест, 1789-1878 годы. Французский генерал-бонапартист, депутат законодательного собрания в 1850-1851 годах, министр иностранных дел с 1849 по 1851 год. Партия порядка была поражена как громом. Департаментские выборы не принесли ей утешения, они дали большинство монтаньярам. Выборы 10 марта 1850 года. Это была кассация июня 1848 года. Те, кто ссылал и убивал июньских инсургентов, вернулись в национальное собрание, но согбенные, в сопровождении сосланных, с их принципами на устах. Это была кассация 13 июня 1849 года. Гора, которую национальное собрание изгнало, вернулась в национальное собрание, но она вернулась уже не как командир революции, а как ее передовой гарнист. Это была кассация 10 декабря. Наполеон провалился в лице своего министра Лаита. Парламентская история Франции знает лишь один подобный случай — провал Оссе, министра Карла X в 1830 году. Оссе, Шарль, 1778-1854 годы, французский политический деятель, реакционер, в 1829 году морской министр. Карл X, 1757-1836 годы, французский король, с 1824 по 1830 год. Наконец, выборы 10 марта 1850 года были касаться и выборов 13 мая, которые дали большинство партии порядка. Выборы 10 марта явились протестом против большинства 13 мая. 10 марта было революцией. За избирательными бюллетенями скрываются булыжники мостовой. «Голосование 10 марта — это война!» — воскликнул Сигюр де Гессо, один из наиболее крайних членов партии порядка. Сигюр де Гессо, Ремон Поль, 1803-1889 годы. Французский политический деятель поочередно примыкал ко всем партиям, стоявшим у власти. С 10 марта 1850 года Конституционная Республика вступает в новую фазу, в фазу своего разложения. Различные фракции большинства снова объединены друг с другом и с Бонапартом, и они снова спасают порядок. Бонапарт снова их нейтральная личность. Если они вспоминают о своем роялизме, то лишь потому, что отчаялись в возможности буржуазной республики. Если он вспоминает, что он претендент, то только потому, что отчаивается в возможности остаться президентом. На избрание июньского инсургента де Флотта Бонапарт по команде партии порядка ответил назначением на пост министра внутренних дел Бароша. Бароша, который был обвинителем Бланки и Барбеса, Ледрю Роллена и Геннара. Брош Пьер Жюль, 1802-1870 годы, французский политический и государственный деятель, представитель партии порядка, затем бонапартист, в 1849 году генеральный прокурор апелляционного суда. Геннар Огюст Жозеф, 1799-1874 годы, французский мелкобуржуазный демократ, активный участник выступления партии «Горы» 13 июня 1849 года. На избрание Карно законодательное собрание ответило принятием закона об образовании. На избрание Видаля — удушением социалистической печати. Трубными звуками своей печати партия порядка пытается заглушить свой собственный страх. «Меч свят», — восклицает один из ее органов. «Защитники порядка должны начать наступление против партии красных», заявляет другой орган. «Между социализмом и обществом идет поединок не на жизнь, а на смерть. Беспрестанная, беспощадная война. В этой отчаянной войне один из двух должен погибнуть. Если общество не уничтожит социализма, социализм уничтожит общество», кричит третий петух порядка. «Воздвигайте баррикады порядка, баррикады религии, баррикады семьи. Надо покончить со 127 тысячами парижских избирателей». Де Флот, сторонник Бланки и представитель революционного пролетариата Парижа, получил на выборах 15 марта 1850 года 126 643 голоса. Варфоломеевская ночь для социалистов. И партия порядка одно мгновение действительно верит, что победа ей обеспечена. Неистовее всего ее органы обрушиваются на парижских лавочников. Лавочники Парижа избрали июньского инсургента своим представителем. Это значит, 2 июня 1848 года невозможен. Это значит, 2-13 июня 1849 года невозможно. Это значит, моральное влияние капитала сломлено. Буржуазное собрание представляет только буржуазию. Это значит, крупная собственность погибла, так как вассал ее, мелкая собственность, ищет себе спасение в лагере лишенных собственности. Партия порядка прибегает, разумеется, к своему неизбежному трафаретному приему. «Больше репрессий!» — кричит она. удесятерить репрессии. Но ее репрессивная сила уменьшилась в 10 раз, тогда как сопротивление увеличилось в 100 раз. Разве самое главное орудие репрессии, армия, не нуждается в репрессии? И партия порядка говорит свое последнее слово. Надо сломать железное кольцо легальности, в котором мы задыхаемся. Конституционная республика невозможна. Мы должны бороться своим настоящим оружием. С февраля 1848 года мы боролись с революцией ее же оружием и на ее же почве. Мы приняли ее учреждение. Конституция — крепость, которая защищает осаждающих, а не осажденных. В чреве троянского коня мы прокрались в священный Илион, но не в пример нашим предкам грекам, мы не завоевали вражеского города, а сами попали в плен. Игра слов. Грек, греки, а также шулера. Примечание Энгельса к изданию 1895 года. В основе Конституции лежит всеобщее избирательное право. Уничтожение всеобщего избирательного права — вот последнее слово партии порядка, последнее слово буржуазной диктатуры. Всеобщее избирательное право признало право буржуазии на эту диктатуру 4 мая 1848 года, 20 декабря 1848 года, 13 мая 1849 года, 8 июля 1849 года. Всеобщее избирательное право осудило себя само 10 марта 1850 года. Господство буржуазии, как вывод и результат всеобщего избирательного права, как категорический акт суверенной воли народа, вот смысл буржуазной конституции. Но что за смысл имеет конституция? С того момента, как содержание этого избирательного права, этой суверенной воли народа, не сводится более к господству буржуазии. Разве не прямая обязанность буржуазии регулировать избирательное право так, чтобы оно хотело разумного, то есть ее господства? Разве всеобщее избирательное право, каждый раз уничтожая существующую государственную власть и каждый раз снова воссоздавая ее из себя, не уничтожает тем самым всякую устойчивость, не ставит ежеминутно на карту все существующие власти, не подрывает авторитета, не грозит возвести в авторитет самую анархию? Кто еще станет сомневаться в этом после 10 марта 1850 года? Отвергая всеобщее избирательное право, в которое она драпировалась до сих пор, из которого она черпала свое всемогущество, буржуазия открыто признается. Наша диктатура до сих пор существовала по воле народа. Отныне она будет упрочена против воли народа. И вполне последовательно она ищет себе теперь опоры не во Франции, а вне ее, за границей, в нашествии. Вместе с призывом к нашествию, этот второй Кобленц, избравший своей резиденцией самую Францию, возбуждает против себя все национальные страсти. Кобленц. Город в Западной Германии. Во время французской буржуазной революции конца XVIII века был центром контрреволюционной эмиграции. Нападая на всеобщее избирательное право, он дает всеобщий предлог для новой революции. А революции нужен именно такой предлог. Всякий частный предлог разъединил бы фракции революционной лиги и заставил бы выступить наружу их различия. Но всеобщий предлог оглушает полуреволюционные классы, он позволяет им обманывать себя насчет определенного характера грядущей революции, насчет последствий их собственных поступков. Всякая революция нуждается в банкетном вопросе. Всеобщее избирательное право — вот банкетный вопрос новой революции. Но, отказываясь от единственной возможной формы своей объединенной власти, от самой могучей, самой полной формы своего классового господства, от конституционной республики, и бросаясь назад к низшей, неполной, более слабой форме, к монархии, соединенные буржуазные фракции сами произнесли себе приговор. Они напоминают того старика, который, желая вернуть себе юношескую свежесть, достал свое детское платье и попытался напялить его на свои дряхлые члены. За их республикой была лишь та заслуга, что она была теплицей для революции. 10 марта 1850 года носит надпись «Après moi, le déluge» — «После меня, хоть потоп» — слова, приписываемые Людовику XV. Глава 4. Отмена всеобщего избирательного права в 1850 году. Продолжение предыдущих трех глав взято из обзора, помещенного в последнем сдвоенном пятом-шестом номере журнала «Neue Rheinische Zeitung» «Politische-Ökonomische Revue». Там сначала описывается большой торговый кризис, разразившийся в 1847 году в Англии. Его воздействием на европейский континент объясняется обострение тамошних политических осложнений и превращение их в революции февраля и марта 1848 года. А затем показывается, как наступивший уже в 1848 году и еще более усилившееся в 1849 году процветание торговли и промышленности парализовало революционный подъем, сделав вместе с тем возможными победы реакции. Специально о Франции говорится затем следующее. Такие же симптомы стали обнаруживаться во Франции с 1849 года, а в особенности с начала 1850 года. Парижская промышленность полностью загружена работой. Хлопчатобумажные фабрики в Руане и Мюльхаузене также работают довольно хорошо, хотя так же, как и в Англии, тут помехой явились высокие цены на сырье. При этом развитию процветания во Франции особенно содействовали широкая таможенная реформа в Испании и понижение пошлин на различные предметы роскоши в Мексике. Вывоз французских товаров на оба эти рынка сильно увеличился. Рост капиталов повел во Франции к целому ряду спекулятивных предприятий, поводом для которых послужила эксплуатация в крупном масштабе калифорнийских золотых приисков. Возникла масса обществ, которые своими мелкими акциями и подкрашенными социализмом проспектами апеллируют непосредственно к кошельку мелких буржуа и рабочих, но в общем сводится к тому чистейшему надувательству, которое свойственно только французам и китайцам. Одно из этих обществ пользуется даже прямым покровительством правительства. Ввозные пошлины составили во Франции за первые 9 месяцев 1848 года 63 миллиона франков, за 9 месяцев 1849 года 95 миллионов франков, а за 9 месяцев 1850 года 93 миллиона франков. Впрочем, в сентябре 1850 года они опять выросли больше, чем на 1 миллион по сравнению с тем же месяцем 1849 года. Вывоз также повысился в 1849 году и еще больше в 1850 году. Самым убедительным доказательством вновь наступившего процветания служит возобновление французским банкам по закону 6 августа 1850 года платежей наличными. 15 марта 1848 года банк получил право приостановить платежи наличными. Количество находившихся в обращении банкнот, включая провинциальные банки, составляло тогда 373 миллиона франков. 14 миллионов 920 тысяч фунтов стерлингов. 2 ноября 1849 года в обращении находилось 482 миллиона франков или 19 миллионов 280 тысяч фунтов стерлингов, что означало увеличение на 4 миллиона 360 тысяч фунтов стерлингов. А 2 сентября 1850 года 496 миллионов франков или 19 миллионов 840 тысяч фунтов стерлингов, то есть увеличение приблизительно на 5 миллионов фунтов стерлингов. При этом обесценивание банкнот не наблюдалось. Наоборот, увеличение обращения банкнот сопровождалось все растущим накоплением золота и серебра в подвалах банка, так что летом 1850 года металлический запас достиг приблизительно 14 миллионов фунтов стерлингов, неслыханные во Франции суммы. То обстоятельство, что банк таким образом оказался в состоянии увеличить обращение своих билетов и вместе с тем свой активный капитал на 123 миллиона франков или 5 миллионов фунтов стерлингов, блестяще доказывает, как правильно было наше утверждение в одном из предыдущих номеров журнала, что финансовая аристократия не только не была сломлена в результате революции, но наоборот еще окрепла. Еще очевиднее становится этот результат из следующего обзора французского законодательства о банках за последние годы. 10 июня 1847 года банк получил право выпускать билеты в 200 франков. До тех пор банкноты минимального достоинства были 500 франков. Декретом от 15 марта 1848 года билеты французского банка были объявлены законным средством платежа, и банк был освобожден от обязательства обменивать их на звонкую монету. Его право на выпуск билетов было ограничено 350 миллионами франков. Одновременно с этим он получил право выпустить билеты достоинством 100 франков. Декретом от 27 апреля предписывалось слияние департаментских банков с французским банком. Другим декретом от 2 мая 1848 года ему разрешалось увеличить выпуск билетов до 442 миллионов франков. Декретом от 22 декабря 1849 года максимум выпуска банкнот был доведен до 525 миллионов франков. Наконец, закон 6 августа 1850 года опять установил право обмена банкнот на деньги. Эти факты — непрерывное увеличение обращения банкнот, концентрация всего французского кредита в руках банка и накопление всего французского золота и серебра в его подвалах — привели господина Прудона к заключению, что банк теперь должен сбросить свою старую змеиную шкуру и превратиться в Прудоновский народный банк. На самом же деле Прудону не нужно было даже быть знакомым с историей банковой рестрикции в Англии с 1797 по 1819 год. Ему надо было только бросить взгляд по ту сторону канала, чтобы увидеть, что этот неслыханный для него в истории буржуазного общества факт был ничем иным, как весьма нормальным буржуазным явлением, которое только во Франции наступило теперь впервые. В 1797 году английское правительство издало специальный акт о банковой рестрикции, ограничении, устанавливавший принудительный курс банкнот и отменявший обмен банкнот на золото. Обмен банкнот на золото был возобновлен лишь в 1819 году. Мы видим, что мнимые революционные теоретики, которые вслед за временным правительством задавали тон в Париже, были также невежественны в вопросе о характере и результатах принятых мероприятий, как и сами господа из временного правительства. Несмотря на процветание промышленности и торговли, наступившее теперь во Франции, масса населения, 25 миллионов крестьян, страдает от сильной депрессии. Хороший урожай последних лет понизили хлебные цены во Франции еще более, чем в Англии, и положение крестьян, задолжавших, истощенных ростовщиками и обремененных налогами, далеко не может считаться блестящим. Но, как достаточно ясно показала история последних трех лет, этот класс населения решительно не способен к революционной инициативе. Как период кризиса, так и период процветания наступает на континенте позже, чем в Англии. Первоначальный процесс всегда происходит в Англии. Она является демиургом буржуазного космоса. На континенте различные фазы цикла, постоянно вновь проходимого буржуазным обществом, выступают во вторичной и третичной форме. Во-первых, континент вывозит в Англию несравненно больше, чем в какую бы то ни было другую страну. Но этот вывоз в Англию, в свою очередь, зависит от положения в Англии, в особенности на заокеанских рынках. Затем Англия вывозит в заокеанские страны несравненно больше, чем весь континент, так что размеры континентального экспорта в эти страны всегда зависят от заокеанского вывоза Англии. Если поэтому кризисы порождают революции прежде всего на континенте, то причина их все же всегда находится в Англии. В конечностях буржуазного организма насильственные потрясения, естественно, должны происходить раньше, чем в его сердце, где возможностей компенсирования больше. С другой стороны, степень воздействия континентальных революций на Англию вместе с тем является барометром, показывающим, в какой мере эти революции действительно ставят под вопрос условия существования буржуазного строя и в какой мере они касаются только его политических образований. При таком всеобщем процветании, когда производительные силы буржуазного общества развиваются настолько пышно, насколько это вообще возможно в рамках буржуазных отношений, о действительной революции не может быть и речи. Подобная революция возможна только в те периоды, когда оба эти фактора, современные производительные силы и буржуазные формы производства, вступают между собой в противоречие. Бесконечные распри, которыми занимаются сейчас представители отдельных фракций континентальной партии порядка, взаимно компрометируют друг друга, отнюдь не ведут к новым революциям. Наоборот, эти распри только потому и возможны, что основа общественных отношений в данный момент так прочна и, чего реакция не знает, так буржуазна. Все реакционные попытки затормозить буржуазное развитие столь же несомненно разобьются об эту основу, как и все нравственное негодование и все пламенные прокламации демократов. Новая революция возможна только вслед за новым кризисом, но наступление ее так же неизбежно, как и наступление этого последнего.